В Болонье мы нашли еще одного крупного спонсора — фирму Тестони, производящую высококачественную кожу. Эта фирма расширяется и скоро будет столь же известна, как Джуччи или Гермес. Им нужна была реклама, и они оказали нам щедрую финансовую поддержку. Как представитель компании с нами сотрудничала привлекательная молодая женщина Сильвия Галли. Она поразила меня оригинальностью мышления и организаторскими способностями. Позже я предложил ей стать постоянным директором-распорядителем международного конного шоу «Поворотти». Муж Сильвии — ветеринар, и она прекрасно разбиралась в лошадях. Искать спонсоров и находить деньги было новым делом для меня. Но оказалось, что это у меня получалось совсем неплохо. Как-то в беседе Генри Коллинз сказал: «Лучано, я уже давно зарабатываю деньги на конном спорте. Как тебе удается получать больше меня? Что ты делаешь такого, чего не делаю я?» Ответ простой: я пою. Может, мне тоже начать петь? Это не совсем то. Откуда ты знаешь, умею я петь или нет? Ну, это-то ясно уже потому, как ты говоришь, — сказал я. Другая причина, объясняющая мой успех в денежных делах, в том, что в обмен на участие спонсоров я обещаю им свою поддержку. Например, тогда компания Тестони по производству обуви и кожаных изделий недавно открывала свой магазин на 5-й авеню в Нью-Йорке. Я с радостью пришел на церемонию открытия, чтобы выразить свою благодарность за помощь в моем деле по проведению конного шоу. Сотрудники «Пармалат» просили сделать для них рекламную передачу. Они выпускают очень хороший продукт, и я был рад отблагодарить их за щедрость при организации конных соревнований. Оставшись без помощи мексиканцев, опытных в организации конно-спортивных соревнований, я нуждался в человеке, который бы взял на себя их проведение. Генри Коллинз усиленно рекомендовал мне одного англичанина Раймонда Бруксворда, известного среди любителей лошадей. Он устраивал все конно-спортивные состязания в Англии и особенно много делал для принцессы Анны, которая, как известно, интересуется конным спортом. Я познакомился с ним. Раймонд пришелся мне по душе. Наши мнения совпадали по многим вопросам, особенно когда речь шла о лошадях, и мы прекрасно понимали друг друга. Я настолько доверял Раймонду во всем, что мог опять целиком посвятить себя пению в опере. Так как раньше мне не приходилось работать с Раймондом, и чтобы быть уверенным, что шоу в Модене пройдет гладко, я попросил Генри Коллинза, хорошо знавшего Раймонда и имевшего с ним общие дела, все-таки проследить за всем. Тем более, что с самого начала Генри занимался моим конным шоу и хорошо представлял себе, каким бы я хотел его видеть. Генри почти каждый день звонил из Нью-Йорка в Лондон Раймонду Бруксворду. Я же, в свою очередь, часто связывался с Генри, где бы ни находился. Таким образом, мы трое поддерживали постоянную связь. В августе, когда до начала шоу оставалось около 5 недель, а я наслаждался отдыхом в Италии, вдруг раздался звонок из Англии, и мне сообщили ужасную новость. Неожиданно умер Раймонд. Он ехал на лошади к дому принцессы Анны и упал замертво. Умер от инфаркта. Эта новость была ужасна. Я был просто убит. Раймонд был таким чудесным человеком. Я заволновался из-за моего шоу. Оставался всего месяц до его начала. Кто же будет теперь этим заниматься? Позвонил в Нью-Йорк Генри. Был уикенд, и Генри отдыхал в своем загородном доме. Заикаясь, я смог только сказать: «Он умер, он умер, он умер!» Я был так убит этой вестью, что даже не сказал Генри, кто именно умер, но, наконец, назвал имя Раймонда. Генри — удивительный человек. он сразу же стал звонить, чтобы узнать, что же произошло. Он позвонил в дом принцессы Анны, и ему сообщили печальные подробности. Но это мало что добавило к тому, что мы уже знали. Внезапный сердечный приступ. Генри, как и я, очень беспокоился о предстоящем шоу в Модене. Но вскоре он позвонил мне и сообщил обнадеживающие новости. Сын Раймонда, Найджел, работал вместе с отцом и, по сути дела, выполнял большую часть работы по организации шоу. Он был хорошо знаком с этим делом и поэтому согласился занять место отца. Все уладилось. Найджел отлично справился со всем, и соревнования, как я и надеялся, прошли гладко. На их открытии мы вспомнили Раймонда и отдали ему должное. Но лучшей данью его памяти был успех самого шоу. Неожиданная смерть Раймонда несколько омрачила наш праздник. Нечто подобное бывает и в опере. Сотни людей здесь зависят друг от друга, но оказывается, что зависят они от нескольких человек, солистов. И если кто-то из этих главных участников заболевает, попадает в аварию или умирает, это оборачивается несчастьем для остальных. Иногда я сам заболевал во время работы, и это отражалось на результатах труда других. Теперь же и я испытал то, что иногда переживают импрессарио. За 5 лет проведения конного шоу в Модене наши возможности очень выросли. В первый год у нас были арены для скачек, конюшни и временные трибуны для зрителей. Все прочее размещалось под тентами. Теперь же у нас 2 большие конюшни, 5 арен, 2 с газоном, остальные с песком, дорожки для лошадей и лужайки, 3 домика для членов клуба, постоянные трибуны на 4000 зрителей, несколько автостоянок, административное здание и рестораны. И не один ресторан Чезаре, а много других, с закусочными и буфетами. Я и представить себе не мог, как дорого стоит организация таких зрелищ. Генри рассказывал, что большое шоу в Нью-Йорке сейчас стоит 2 миллиона долларов ежегодно, в Италии еще дороже. И каждый год, когда мы расширяли наши постоянные сооружения, расходы росли. Вот наглядный пример. Пришлось заменить землю около барьеров для прыжков. Мы заменили ее полностью. Собрали старую и насыпали новую. Поступить иначе было нельзя. Это требовалось сделать для лошадей. Сколько это стоит? Даже не спрашивайте. Построив спортивную арену и ограждение, мы создали комплекс, где можно разместить лошадей в конюшнях, в течение года проводить другие соревнования, а также брать уроки верховой езды. Это позволило хоть частично окупить строительство спортивного сооружения. Здесь же был построен очень хороший ресторан, его назвали Чезаре, который мы включили в комплекс клуба Европы. Боюсь показаться нескромным, но думаю, что это лучший итальянский ресторан в мире. У каждого конно-спортивного шоу есть свои особенности, поэтому мне хотелось, чтобы и наше шоу чем-то отличалось. С самого начала я решил, что это будут не просто конные соревнования, а большой всеобщий праздник, в центре внимания которого лошади, скачки. Устраивались концерты, выставки продажи, специальные программы для детей, все как на большой ярмарке, но только это было в честь скакунов. Я всегда старался расширить свою аудиторию, будь то конное шоу или выступление в опере, чтобы пробудить и у других любовь к своим увлечениям. Один из способов добиться этого — показать людям то, что они знают и любят, одновременно приобщая их к тому, что любишь сам. Мне захотелось устроить на конно-спортивном празднике концерт с известными певцами разных музыкальных направлений. Ни на одном конном шоу не было ничего подобного, и уж, конечно, концерта, на котором будут исполняться арии из опер, песни, рок-музыка. Такое необычное музыкальное представление, несомненно, будут транслировать по телевидению, а это хорошая реклама для моего конного праздника. Меня привлекала идея такого концерта, поскольку так проявлялись оба мои увлечения — лошади и музыка. Более того, так как до этого ничего подобного не было, я надеялся приобщить новых людей и к музыке, и к лошадям. Любители конных состязаний услышат новую для них музыку, а любители музыки могут заинтересоваться лошадьми. Я пригласил знаменитого британского рок-певца Стинга. Мне он был знаком и очень нравился. Когда он принял наше приглашение, мы все очень обрадовались. Пригласили также двух самых известных певцов в Италии — Зучеро и Лючио Далла. Мне хотелось выступить вместе с этими популярными певцами. Да, у нас совершенно разные слушатели, но не понимаю, почему их не объединить. Ведь если поклонники рок-певцов услышат в нашем концерте и мое исполнение, то у некоторых может появиться интерес и к оперной музыке. Даже если только 100 или 50 из многих тысяч рок-фанатов услышат нас, это поможет разрушить стену между двумя музыкальными направлениями. В свою очередь, некоторые из моих музыкальных поклонников могут решить, что рок тоже стоит послушать. Иногда мне казалось безумием то, что я затеял. Конное шоу — мероприятие грандиозное. Прошлым летом, с июня и до сентября, когда оно должно было проводиться, мы встречались почти каждый день и часто собирались в 6 утра, а расходились в 3 часа уже следующего утра. Пение в опере и концертная деятельность — сами по себе тяжелый труд. Летом я должен отдыхать, набираться сил для следующего сезона. Вместо этого я предпочел изматывать себя конкурсом вокалистов и конным шоу. Обычно мне удаются все начинания. Но привычка все делать по максимуму чуть не довела меня до беды в 1992 году, во время второго конного шоу. Это случилось на нашем концерте с поп-певцами, когда я только изображал, что пою. Делать мне этого не стоило. Я терпеть не могу фанеры. Хотел бы объяснить, почему я все-таки совершил такую глупость. Как большинство преступников, я начал с малого и понемногу втянулся. Тот год выдался напряженным, как, впрочем, всегда. Летом в Пезаро у меня было свободное время. Мы составили график репетиции концерта, который должен был состояться на празднике. Джильдо был уже здесь, приехал Зучеро, чтобы разучить со мной написанную для меня песню. Лючио Далла тоже написал мне новую песню, которую я должен был исполнить на концерте. Это были произведения, не только никогда прежде мной не исполнявшиеся, но для меня, как певца, это была совершенно непривычная музыка. Я был рад исполнить ее, но нервничал, так как все это было ново для меня. До концерта оставалось еще несколько недель. Помню, как вместе со звездами рок-н-ролла мы ездили на репетиции в небольшой городок около Пезаро. Было весело и любопытно наблюдать раскованный образ жизни этих музыкантов, окруженных друзьями и красивыми женщинами. И они, и я были профессионалами, но они творили словно в другой вселенной. На холмах Италии эта их другая вселенная казалась мне привлекательной. В этой располагающей атмосфере записывалась вся наша музыка, и я очень хорошо спел эти песни. Перед началом конного шоу в Модене, которое должно было проходить в сентябре, я пел в лондонском Ковент-Гардене несколько спектаклей Тоски. В связи с предстоящими конно-спортивными состязаниями постоянно возникали другие проблемы, и приходилось без конца звонить то в Модену, то в Нью-Йорк. заняты разрешением этих проблем и исполнением партии Кавародосси, я едва ли находил время вспомнить о нашем поп-концерте. За 4 дня до открытия соревнований я прилетел в Модену. Создавалось впечатление, что здесь все, за исключением разве что архиепископа, жаждали поговорить со мной о своих затруднениях. Все словно сговорились. Вскоре стали прибывать участники и организаторы конных соревнований, и мне пришлось выступать в роли хозяина. Затем приехали спонсоры со своими семьями. Они почему-то ожидали, что я буду проводить все время с ними. Я бы и рад был это делать, но времени не хватало. Естественно, я должен был участвовать в церемонии открытия праздника и каждый день выполнять обязанности распорядителя. И, разумеется, собирался присутствовать на соревнованиях по преодолению препятствий, тем более, что мне самому очень этого хотелось. Среди всех этих забот меня уже начинали посещать тревожные мысли о предстоящем концерте. Я не был уверен, что хорошо запомнил новые мелодии, а времени на репетиции не осталось. Было еще одно обстоятельство. Обычно за несколько дней до концерта или выступления в опере я берегу себя, стараюсь не выходить из дома, а если и выхожу, то закутываюсь, как эскимос. Если вы увидите мою фотографию с надвинутой на лоб шляпой и с шарфом на шее, знайте, здесь нет игры в таинственность или оригинальничанье. Просто я берегу свой голос. Во время конно-спортивного праздника я не мог так беречься. Мне постоянно приходилось быть на открытом воздухе. И одеваться я вынужден был, как все. Я не пытаюсь оправдаться, просто объясняю, что привело меня к ошибочному решению. Время шло. Я вспомнил, как в Пезаро записывалась наша программа, и спросил, можно ли сделать так, чтобы музыканты и другие певцы исполняли свои партии вживую, а мой голос звучал в записи. Мне сказали, что с технической точки зрения это не представляет трудностей. Вот как все это случилось. Меня подвели собственный страх и современная техника. И еще кое-что надо объяснить. Я был уверен, что справлюсь, артикулируя под музыку, и никто не заметит, что я пел то, что записано месяц назад. Положение было глупейшее. В Италии концерт передавали по телевидению. И, как мне сказали потом, 4-летнему ребенку стало ясно, что я не пел, а запустили фонограмму. Когда монтировали видеозапись, редакторы меня пожалели и вырезали те места, где особенно заметен мой обман. Что же касается самой трансляции по телевидению, то ее посмотрели в Италии многие. Наверное, все газеты мира постарались написать об этом скандале. Я стал просто притчей во языцах в музыкальном мире. Но за известность приходится платить. Если совершаешь ошибки, злорадство в твой адрес умножается. В течение нескольких дней газеты на все лады обсуждали мое преступление. Признаюсь, я заслужил эту критику. Публика права, ожидая, что, выйдя на сцену, вы действительно поете в эту самую минуту. А я зациклился на том, чтобы правильно и хорошо спеть мелодию, прекрасно понимая, что фонограмма — не выход из положения. Только одну претензию могу предъявить критикам. Почти во всех газетных отчетах об этом скандале с моим пением под фонограмму они называли наше выступление концертом Паваротти. Паваротти поймали на фанере. Друзья в Америке, Англии и других странах Европы рассказывали, что в газетах даже не упоминалось, что это был не совсем обычный концерт. Критики не написали, что он был непривычен для меня и составлен почти целиком из популярной музыки, для меня совершенно новый, а это существенно. И хотелось бы, чтобы газеты, с такой охотой пишущие об этом инциденте, учли эту особенность. Тем не менее, я не отрицаю, что использовать фонограмму в концерте дурно. Но было бы еще хуже, если бы на моем концерте классической музыки вместо живого голоса звучала звукозапись. Вот если бы я поступил так, меня бы стоило поставить к стенке. Тем не менее, впечатление создалось такое, что случилось именно это, и газеты поместили почти некролог. Если бы я использовал фонограмму, выступая со своим оперным репертуаром и песнями, которые много раз пел, это бы означало одно — страх, что я не смогу спеть хорошо. И если бы можно было обходиться записью, то мы, певцы, продолжали бы «петь», в кавычках, еще долгие годы после того, как потеряли голос. После того концерта я выступал потом в разных местах и полагаю, что никто не верит, что я пользуюсь фонограммой, потому что у меня больше нет голоса. Надеюсь, тот печальный эпизод забыт. Мне же он послужил хорошим уроком. Но все же я сожалею о случившемся. И еще по одной причине. Концерт прошел замечательно. Вышел конфуз только со мной. Зучеро и Лючио Далла, как всегда, выступали превосходно. Стинг очень нервничал перед нашим с ним исполнением «Панус Ангелиус» Цезаря Франк. Говорил, что он будет звучать ужасно по сравнению с моим голосом. Но Стинг прекрасно справился с этой непривычной для него музыкой, и слушателям она понравилась. Не вдаваясь в подробности, хорошо ли я исполнил его музыку, а он мою, нам удалось создать настроение уважительного отношения к музыке друг друга и ощущение, что стена, разделяющая классическую и популярную музыку, когда-нибудь рухнет. Но скандал с фонограммой отвлек внимание критиков от прекрасного музыкального исполнения и от этой удивительной особенности концерта. Для четвертого конного шоу, проходившего в 1994 году, нам удалось пригласить выступить в концерте английскую рок-звезду Брайана Адамса. Я надеялся, что, может быть, приедет и Рэй Чарльз. Приглашая к себе в Модену разных певцов и исполняя музыку разных стилей, мы тем самым способствуем сотрудничеству музыкантов, как бы экспериментируем. А так как у каждого из нас своя область творчества, то никто не претендует на роль примадонны. Считается, что капризы оперных певцов — это головная боль менеджеров. Не думаю, что это справедливо по отношению ко мне или большей части моих коллег. Но всю сложность работы менеджеров я ощутил на собственной шкуре, когда организовывал очередной концерт в Модене. В основном все шло гладко. Возникали лишь обычные, незначительные проблемы. Но однажды приехала певица, доставившая нам много хлопот. Тогда-то я и начал сочувствовать менеджерам. Это известная французская исполнительница популярной музыки. Не хочу называть ее имени, ведь она может обвинить меня в том, что я пишу это из-за мести. Сначала, когда она приехала в Модену, ей не понравилась гостиница, в которой ее поселили. Когда она переехала, ей не понравилась и новая гостиница. Она снова переехала. За два дня наша гостья поменяла три гостиницы. Затем отказалась от репетиций, сказав, что сама знает, что делать. Программа концерта была составлена так, что сначала она должна была петь со мной, потом с Брайаном Адамсом. С ним наша французская гостья отказалась петь, сказав, что споет только со мной. Затем ей показалось, что песня, которую мы должны были петь вместе, не годится, и она отказалась выступать вообще. Певица капризничала все больше. пока перед последней репетицией не устроила сцену в грим-уборной. Заявила, что не будет петь в дуэте с Брайаном. Я пришел к ней в артистическую с менеджером конного шоу и попытался ее переубедить. Но она отказалась наотрез. Мы объяснили, что программы уже отпечатаны, что концерт будут транслировать по телевидению, что все ожидают обещанных номеров. И все-таки она отказалась. Я заявил, что считаю ее поступок недостойным профессионала. В ответ прозвучало, что это я поступаю не как профессионал, прося ее петь песню с другим исполнителем. Мы продолжали ее упрашивать безрезультатно. Наконец певица сказала: «Я настаиваю, чтобы вы покинули мою комнату». Не знаю, что на меня нашло. Обычно я бываю очень вежлив, но я ответил, что не выйду. Эта дама меня просто довела. Она спросила, правильно ли я понимаю ситуацию. Я попросила джентльменов уйти из моей гримерной, а они отказываются. Мы подтвердили. Тогда певица вскочила, пронеслась мимо нас и вышла. Она отправилась прямиком в гостиницу, собрала вещи и уехала. Больше о ней мы не слышали. Кажется, я никогда не позволял себе подобного со своим менеджером. Но если я и сделал что-то дурное по отношению к нему, Бог послал мне в наказание эту даму.